атмосфере. Страху забот не верим. Прочь не от меня. Где найти почву для пути? Как летать, сколько жить, смеяться, где и слезы лить? Что не пронь, где не смотри, твоя жизнь будет внутри. Бег, кролик, бег. Тикайте прочь, мгновенье чернящие дни, но вы крошите дни на часы мимо рук надсадно. Что там кругом, где мой город и дом, я не знаю. Же мой путь, как с него не свернуть, ожидаю. Ты устал лежать на солнце, дома ожидай дождя. Молод ты, и жизнь длинна, и время есть. Денек. Однажды 10 лет проскочит за спиной. бежишь и бежишь, догнать солнце спешишь до захода. Снова нагнать, но светило опять за спиной. Все как всегда, светит солнце, звезда, но ты старше. Дыхание, ход, все мельче, все ближе исход. Каждый день твой все короче, время все трудней найти. Сводятся к нулю все планы, поллиста коллиматив. В безнадежности спокойной прет на нас английский путь. Секунды нет, и песни тоже. Бол